Страшные истории. Медведь на липовой ноге. Рассказывает Ольга Христофорова. Однажды жили-были старик со старухой, и старуха говорит: «Ну-ка, дед, что-то надоело мне говядина, сходила бы ты в лес, хочу медвежатину». Пошел старик в лес, а дело было зимой. И нашел берлогу, видит, медведь спит. Он у медведя ногу отрезал и домой быстро к старухе. Старуха обрадовалась, шкуру с ноги сняла, ощипала шерсть, сидит, придет, а мясо у нее жарится. Проснулся медведь, что-то ему не как-то некомфортно, смотрит, ноги нет. Ай-яй-яй, пошел по следу, ногу себе сделал липовую, такой протез. Идет и бормочет, скрипит липовая нога. До старушки на двора, старуха сидит, моя шерсть придет, мое мясо жрет. И ближе уже подбирается к деревне, слышит эта старуха со стариком, что делать. Старуха говорит: «Давай, давай скорее спасаться, давай кинем ему петуха». Кинули медведю петуха. Медведь съел петуха и опять скрипит липовая нога до старушки на двора. «Старуха, шерсть мою придет, мое мясо жрет. Отдавай, старик, старуху». Что же делать? Кинули ему овечку старики. Овечку тоже съел опять. Скрипит липовая нога до старушки на двора. «Старуха, шерсть мою придет, мое мясо жрет. Отдавай, старик, старуху». Делать нечего, сейчас все ближе и ближе. Уже дверь скрипит, медведь идет, нога у него поскрипывает липовая. Страшно. Тогда старик говорит: «Залезай, старуха, в печку, в трубу, а я вон спрячусь на палатях, авось медведь нас не достанет». Зашел медведь, дверь выломал, никого не видит. И тут старуха как чихнет, печка развалилась, схватил медведь старуху и съел. Русские сказки бывают довольно страшные, те, которые не подверглись литературной обработке для детей. И одна из самых жутких сказок, которая мне встречалась, называется «Медведь на липовой ноге». Я ее слушала в одной пермской деревне в сентябре 2003 года. Тогда был очень темный вечер, шел дождь, и был сильный ветер, и скрипели там деревья, скрипела калитка в усадьбе, и как-то за окном довольно сильно все это завывало. И местный житель, пожилой человек, который это рассказывал, он еще так рассказывал, так модулируя слова медведя. В избе было довольно темно, и ситуация была страшная. Казалось, что медведь на этой ноге скрипит, вот и буквально сейчас он может к нам в избу ворваться. А медведь вообще страшно, конечно. Вот было довольно жутко это слушать. Этот же сюжет был обработан Львом Николаевичем Толстым, и у него такая лайт-версия, она выглядит довольно не страшно, потому что, во-первых, медведь наказан, оказывается, стариком за дело, он воровал у него репу, а во-вторых, когда он пришел к старухе, чтобы ногу свою как-то вот вернуть символически, они открыли подпол, он туда свалился, и в итоге этого медведя все убили, вся деревня потом его съела торжественно. Этот сюжет довольно распространен, он под номером 161 входит в указатель славянской сказки и в указатель Арне Томпсона международных сказочных сюжетов. Речь идет о взаимодействиях человека и обитателя природной среды, из которых медведь, наверное, самый крупный, самый важный зверь. И речь идет о том, что отношения с этим зверем должны быть нормализованы, и нарушение каких-либо правил поведения влечет за собой некоторые наказания. И охотник, старик, очень плохо поступил с медведем, отрезав у него ногу. Естественно, инициатором этого поступка была старуха, пославшая своего мужа за медвежатинкой. И она получает справедливое возмездие, которое ее ждет. И это, конечно, страшно, потому что всякий поступок влечет за собой некоторое мистическое возмездие, причину которого мы можем не очень хорошо понимать. Но вот в сказках и в мифах это так.